39. Известие о таком положении дел, хотя Агрикола в своем донесении ничего не преувеличил и в его словах не было никакой похвальбы, Домициан по своему обыкновению принял с внешним выражением радости, но с досадою в сердце. Ведь ему было известно, что недавно справленный им мнимый триумф над германцами вызвал бесчисленные насмешки, смотри примечание 60-е, ибо, приобретя покупкой рабов, он распорядился привести их одежду и волосы в соответствующий вид и выдал за пленников. А теперь подлинная и решительная победа с истреблением стольких тысяч врагов, так восторженно отмечаемая молвой. Примечание 60-е. Триумф, о котором здесь говорит Тацит, был справлен Домицианом по завершении первого похода против германского племени хаттов в 83-м году нашей эры. Литературные памятники Тацит, Светони, Дион Касси преуменьшают значение этого похода и иронически относятся к триумфу Домициана. Как показывают новейшие разыскания, задачи, которые ставил перед собой Домициан, были римской армией выполнены, исправлены им триумф был оправдан. Сообщение Тацита о покупке рабов с тем, чтобы они изображали собой пленных, повторяет, возможно, толки о Калигуле. Смотри Светоний «Жизнь 12 Цезарей» Гай Калигула. На подобное освещение первого похода против хаттов Тацита толкнула, видимо, ненависть к Домициану. Конец примечания. Особая опасность для себя он усматривал в том, что имя его подчиненного ставится выше его имени, имени Принцепса. Стоило ли принуждать к молчанию гражданское красноречие и душить почетную деятельность на общественном поприще, если другой стяжает себе военную славу? Все остальное так или иначе можно стерпеть, но честь слыть выдающимся полководцем должна принадлежать императору. Тревожимый такими заботами и удовольствовавшись, что было признаком зловещих намерений, вынашиванием в себе этих мыслей, он счел за лучшее приберечь свою ненависть до того времени, когда пойдут на убыль превозносящий Агриколу толки и любовь к нему войска, ведь тогда тот еще управлял Британией.